Глава 43. Бьянка находилась во дворце маркиза де Вилладо уже больше 2 часов, однако время это пролетело для нее совершенно незаметно. Она была одна, если не считать сидящего в углу с книгой секретаря Дони Солидат, и была занята любимым делом — живописью. Что еще нужно, чтобы бег времени казался быстротечным? В данную минуту Бьянка заканчивала работу над портретом старшей из сестер маркиза, 15-летней Джасинты Милагрос. Портрет младшего брата Луиса Игнасио был практически готов и требовал лишь финальной лессировки и окончательной просушки. Работа над еще одним портретом была прервана из-за болезни модели. Дело в том, что младшая из сестер Луиса Игнасио, 10-летняя Инес Адерасьон, в родах которой скончалась их общая мать, маркиза де Вилладо, заболела, поэтому сеансы позирования пришлось отложить. Вместо нее сегодня должен был позировать сам маркиз, но он по какой-то причине задерживался. Поэтому Бьянка решила проработать портрет старшей из сестер, который был почти закончен. После просушки предыдущего слоя Бьянка уже в третий раз углубила цвет фона и драпировки на заднем плане индийской желтой и краплаком. Пролиссировала освещенные участки волос девушки сиеной жженной. Неаполитанскую желтую смешала с белилами и прописала блики на волосах. Вслед за великим Леонардо Бьянка всегда ставила двойное освещение — слева и сверху, добиваясь двойного объема, скульптурного изображения своих моделей, что выгодно отличало ее работы от творений, принадлежащих кисти Хосе Гарсия Идальго и других испанских мастеров, нанятых предками маркиза де Вилладо, чтобы украсить стены этого фамильного замка. Теневые и полутеневые части лица и рук Джасинты, которые Бьянка практически не записывала, оставляя их в первозданном виде подмалевков, она усилила в некоторых местах умброй жженой с добавлением краплака, растушевывая нанесенные мазки большой сухой мягкой кистью. Добавив в белила малую каплю кармина красного, плотно, почти пастозно, усилила получившейся нежно-розовой краской светлые участки кожи девушки, растушевывая их сухой кистью, а иногда и кончиками пальцев. Красно-коричневым тоном пролиссировала и уточнила контуры уха. Вермильоном легко и прозрачно поработала с губами на контрасте с белилами. То лиссируя в теневых участках, то накладывая мазки с небольшой пастозностью в свете, она шаг за шагом приближалась к намеченной цели. Сама же в этот момент в который раз обдумывала одну и ту же мысль. Как вообще маркизу де Вилладо удалось затащить ее сюда, уговорив написать галерею портретов его родственников, включая его самого? Она отлично помнила этот день. Луис Игнасио пришел к ней с этим предложением именно тогда, когда она получила прощальное послание от Лоренцо. Она ожидала в тот день самого сеньора Тьеполо. Очень переживала, понравятся ли ему 2 новых флорера, над которыми она долго и скрупулезно работала. Ей просто необходимо было мнение настоящего мастера, которого она высоко ценила и которому безоговорочно доверяла. Однако услышать его ей так и не довелось. Вместо Лоренцо Бальдиссере пришел незнакомый молодой мужчина, который передал из рук в руки ларец со словами, что ему поручено забрать готовые картины. Вконец растерявшаяся и совершенно ничего не понимающая Бьянка, разумеется, отдала свои флорера, позабыв спросить даже имя этого мужчины. Незнакомец, не проронив ни слова, молча ретировался. Когда посланник ушел, она открыла ларец и увидела там письмо от Лоренцо, кошель, полный монет, и медальон с изображением святой Маргариты Антиохийской, ее ангела-хранителя и защитницы беременных женщин. Медальон был огранен мелким жемчугом, символом покровительницы деторождения. Бьянка сразу поняла, этот медальон был не простым украшением, а своеобразным оберегом для нее, будущей матери. Бьянка в недоумении отложила изящную вещицу и, не дотронувшись до денег, скорее развернула письмо, написанное рукой Лоренцо Бальдиссера. В послании тот сообщал, что отец под угрозой высылки в Италию запретил ему любые контакты с ней, поэтому он, к своему большому сожалению, больше не сможет ни навещать ее, ни даже писать ей. Это письмо — последняя ниточка, которая связывает их. Именно поэтому он передает ей медальон, оставленный в наследство его матерью, Марии Чичилией, и надеется, что святая Маргарита будет хранить ее саму и будущее дитя в родах. В письме также сообщалось, что оба ее бодегона успешно проданы, и что тот же покупатель оплатил авансом оговоренное флореро. Вся сумма за 4 означенные картины находилась тут же, и она показалась Бьянке чрезмерно большой. У нее даже закралось подозрение, что Лоренцо приплатил из жалости из своего кармана. Единственное, что ей было не вполне понятно, точнее, что ее очень смущало в этом послании, Это суховатый, чересчур сдержанный тон письма. Кроме умеренно благожелательной реплики, связанной с медальоном, в нем не было ничего того, что напомнило бы ей о том Лоренцо Бальдиссери, которого она знала — искренним, открытым, правдивым, прямым и откровенным. Бьянка чувствовала, что с этим письмом что-то не так, но спросить теперь ей было не у кого. Адресат ее сомнений развеять их не мог. Отныне он был недосягаем. Признаться, интуиция Бьянку вовсе не подводила. И дело здесь действительно было вовсе не старшим Тьеполо, который хоть и был против общения младшего сына с беглой виконтессой, но запрета на их дружбу не накладывал. Тем более, что видел, из этой девочки может выйти толк. Те картины, которые Лоренцо приносил домой, были весьма недурны. В них чувствовался вкус, чувствовался стиль, чувствовался самобытный авторский почерк. Это было уже не слепое подражание. Это было самовыражение, и, надо признаться, очень талантливое самовыражение. Старший Тьеполо думал, если с этой маленькой спорщицей хорошенько позаниматься, она смогла бы стать неплохой художницей. Но сын отчего-то резко прервал общение с маленькой виконтессой. На все расспросы о причинах такого поступка отвечал крайне нервно и очень туманно. В конце концов, отец перестал пытать сына. Может, оно и к лучшему, не будет отвлекаться по пустякам. Начиналась большая работа в Паласио Реале, и заниматься всякими глупостями сейчас было недосуг. Тем более шпионы Иоахима де Электо всегда начеку. Один неверный шаг кого-то из членов семьи, и высылка на родину обеспечена. Тогда весь Паласио Реале окажется во власти этого выскочки Менкса. Да и повод у поступка Лоренцо наверняка пустяковый, а может, его и вообще нет. Однако у поведения Лоренцо Бальдиссеры была причина, обладающая громким и знатным именем. Человек с этим именем торопился сейчас на сеанс позирования графини Руффо. Все было до банальности просто. Маркиз де Виладо, знавший через своих соглядатаев о каждом шаге объекта своего интереса, поспешил убрать с дороги надоедливого рисовальщика, который занимал слишком много внимания его драгоценной Маргариты. Он приказал двум своим головорезам хорошенько припугнуть этого юнца-рисоваку в темном переулке и заставить прекратить любые контакты с известной ему особой, проживающей в доме графини де Монтьель. Действовал маркиз де Виладо через головорезов методом кнута и пряника. Пригрозив, что за непослушание сына будет расторгнут контракт на роспись Паласио Реале с его отцом, Луис Игнасио выплатил Лоренцо довольно значительную сумму в золотых эскуда, часть из которых и пошла на уплату за 4 картины Бьянки. После того, как эти молодчики все так красочно и доходчиво разъяснили молодому человеку, который в своих руках не держал ничего тяжелее холстов, кистей и палитры, у того не возникло ни малейшего желания нарушать данное им обещание. Единственное отступление от клятвы и данных ему инструкций, которое он смог себе позволить, приобрести в лавке старьевщика драгоценный медальон с изображением Маргариты Антиохийской, покровительницы виконтессы де Бароцци, выдав его за медальон своей матери. Все остальное сделали люди маркиза де Виладо. Бьянка коснулась пальцами медальона святой Маргариты, который отныне всегда был у нее на груди. И все же, почему Лоренцо не пришел попрощаться? Почему так скупо сдержанные эмоции был слог его прощального послания? И Луис Игнасио, как ни кстати пришел он тогда. Застал ее своим предложением написать галерею портретов ближайших родственников абсолютно врасплох. Бьянка до сих пор не понимала, почему так быстро дала ему согласие. Скорее всего, решающим фактором стал тот, что без творчества, без живописи она просто зачахла бы от тоски по Адольфо. Ей необходима была эта отдушина, любимое реальное дело. Задания, которые давал ей Лоренцо, занимали не только руки, они на время вытесняли мысли о нем. И это делало ее жизнь здесь сносной, значимой, имеющей хотя бы какую-то цель. Еще больше Бьянку удивило, как маркизу удалось уговорить Донью Солидат. Но старая мудрая женщина не хуже Бьянки понимала, что без любимого занятия ее компаньонка совсем бы захерела, а это не пошло бы на пользу ни ей, ни будущему ребенку. Однако прежде чем дать согласие, строгая сеньора уединилась с маркизом в своем кабинете для конфиденциального разговора. Но Бьянка была уже не маленькой глупенькой девочкой и прекрасно понимала, что Донья Солидат будет требовать от Луиса Игнасио обещаний в пристойном поведении. Самой Бьянке отчего-то этот момент казался совершенно безразличным. Чем может угрожать мужчина глубоко беременной женщине? В тот момент ее сознание зацепилось за это предложение как за спасительную соломинку. Что она будет делать до родов, если не писать картины? Конечно, она может проводить дни с Доньей Соледад, но тогда она ночами будет бесконечно изводить себя мыслями о нем. А так у нее будет заказ, настоящий заказ, и она ночами сможет обдумывать, как лучше исполнить его. С ее перфекционизмом в работе это точно может стать палочкой-выручалочкой, по крайней мере, до родов. Когда графиня де Монтьель в сопровождении маркиза наконец вышла из кабинета, Бьянка узнала, что Донья Соледад, скрипя сердце, дала согласие на посещение графини Руффа Паласио Вилада, но при условии, что Маргариту всегда будет сопровождать ее собственный секретарь, сеньор Бенитес. Бьянка отошла на несколько шагов от портрета, над которым работала, и поняла, что не хватает синего рефлекса в тенях. Взяла немного берлинской лазури и очень аккуратно, почти нежно, лессировала ею в нужных местах. В этой серии портретов Бьянка решила применить технику сфумато, которой ее обучил Лоренцо Бальдиссера. Эта сложная техника позволяет сглаживать тон, смягчать границы, цветовые переходы, размывать контуры, создавать иллюзию дымки, воздушности, затушеванности. Всего этого возможно достичь лишь за счет многослойности красочных слоев. Именно поэтому, какой бы мазок Бьянка ни наносила, она сразу его подтушевывала, плавно подводя к полутону, постепенно переходя от тени к свету. Чтобы подчеркнуть светлый тон кожи Джасинты Милагрос, Бьянка решила прописать детали изящного кружевного воротника модной краской «Блён де Карм», которая, помимо извести, содержала в своем составе каплю берлинской лазури для придания ей большей белизны. В местах бликов на украшениях прямо на холсте в индийскую желтую подмешивала белила, добиваясь эффекта звучащего блика. Еще раз отошла назад, посмотрела оценивающим взглядом, решив для себя, что, скорее всего, потребуется новый лессировочный слой для обобщения единой тональности и утепления явной белизны. По обыкновению она настолько увлеклась работой, что не заметила, как ее заказчик вошел в зал. «Я вижу, вас с полным правом можно назвать повелительницей светотени. Такую пространственную глубину редко у какого маститого живописца встретишь. Хотя, как по мне, вам больше подошло бы звание «повелительницы ночи», а еще лучше «повелительницы ночей». Моих ночей». Сознание Бьянки, как это всегда случалось с ней в моменты занятия любимым делом, выделило только то, что ей было важно и интересно. «Вы тоже занимаетесь живописью, ваша светлость?» «Я живописую преимущественно образ своей жизни, дорогая графиня, причем повинуясь страстям, а не скучным правилам. В отличие от того, чем занимаетесь вы, у меня даже ошибки, если они исключительно мои, всегда сладки. А вот знание ошибок чужих абсолютно безвкусно, и оно никоим образом не сделает картину моей жизни зрелищнее и увлекательнее». Бьянка незаинтересованно пожала плечами и продолжила работу, лишь на секунду повернувшись к маркизу и бросив ему: «Одну минуту, ваша светлость, я уже заканчиваю работать с портретом вашей сестры». «Постойте», — обратился к ней маркиз с озабоченным тоном. «К вашим милым губкам что-то прилипло». Бьянка провела пальцами чистой руки по губам, но маркиз лишь игриво усмехнулся. «Нет, мне показалось. Это всего лишь остатки моего восторженного взгляда». Бьянка недовольно поджала губы и отвернулась, углубившись в работу. Луис Игнасио уже продолжил усердствовать во флирте, в том виде искусств, в котором считал себя непревзойденным докой. «Знаете, Маргарита, я много думал о вас и понял главное. Я хочу заполнить все свободное время вами. Я знаю, у вас есть супруг, но поверьте, он не будет нам помехой. Тем более, что я во всех смыслах лучше него». Бьянка Лелла кинула на него насмешливый взгляд. «Конечно, ведь сравнивать вас ни с кем не придется. Отсутствует, так сказать, объект сравнения. Ваша светлость, примите совет. Подыщите более достойный объект для затыкания дыр в своем свободном времени, чем я. Я на эту роль точно не гожусь». Маркиз притворно нахмурился. «Графиня, своим отказом вы разбиваете мне сердце. Я настолько эгоистичен, что пожелаю, чтобы осколком моего разбитого сердца зацепило и вас». Он подошел ближе, вынудив Бьянку отвлечься от работы. «Нет, право, я так часто вижу отпечаток грусти на вашем лице. Мне это совсем не нравится. Поверьте, ваша грусть станет моей заботой. Клянусь, со мной вы устанете улыбаться. Нам не понадобятся свечи. Вы будете озарять комнаты своей улыбкой». Бьянка Лелла недовольно фыркнула. «Маркиз, в каких романах вы вычитали всю эту чепуху?» Она вновь повернулась к Мольберту. «Знаете, я была бы очень признательна вам, если бы вы не мешали мне скорее закончить работу. У меня в планах на сегодня сделать набросок вашего портрета. Вы не забыли, что очень скоро мой досуг будет занят совсем другим времяпрепровождением?» «Да уж, забудешь тут», — буркнул Луис Игнасио. «Плод усилий вашего супруга торчит у меня перед глазами, как прыщ на носу, как клякса на манжете, как заноза в пальц». Выговорившись, маркиз на какое-то время действительно замолчал. Не злоупотреблял он фривольными разговорами и тогда, когда Бьянка усаживала его в полоборота лицом к окну, и когда придвигала канделябры ближе, выставляя правильный свет. И все же через некоторое время он не выдержал. «Знаете, графиня, я в юности увлекался алхимией и зачитывался трудами Парацельса. Так вот, мне кажется, нет, не кажется. Определенно, ваше тело выделяет мощнейший флюид любви. Вы появились, и я не могу думать ни о ком другом. Смотрю на вас и больше никого вокруг не вижу. На вашем фоне все остальные дамы поблекли, даже те, что когда-то меня привлекали. Все они теперь выглядят из рук вон плохо. Вам даже беременность ваша к лицу. Она делает вас такой женственной, мягкой и в то же время невероятно загадочной». Маркиз замолчал. Бьянка молчала тоже, занятая наброском портрета. Заметив изменившееся выражение лица, мужчина спросила: «Что-то не так? Отчего вы так пристально смотрите на меня, ваша светлость? Вы ждете от меня какого-то ответа?» «У меня встречный вопрос, точнее, вопрос сожаления. Отчего вы смотрите на меня так непристально? Я надеялся, что хотя бы во время написания моего портрета я увижу в вашем взгляде как минимум отблески заинтересованности». «Так вы с этой целью затеяли всю эту авантюру с портретной галереей. А я-то наивная полагала, что вам не дают покоя лавры Гая Мецената, что в вас проснулось желание помогать начинающим художникам, таким как я». Маркиз тяжело вздохнул. «У нас с вами никак не клеится разговор, моя дорогая графиня. Я говорю, вы стараетесь уколоть. Вы говорите, мне хочется вас ущипнуть. Может, нам пора уже перейти на более совершенный язык? Язык любви? И освоить главное средство общения — поцелуи?» Это предложение хозяина Паласио было встречено усмешкой со стороны художницы. «Вы уже все позабыли, ваша светлость? Вы же пробовали сделать это, и у нас с этим не заладилось с первой минуты. Так стоит ли повторять эксперимент?» Маркиз в мгновение ока оказался возле Бьянки, и она не успела и рта своего раскрыть, как почувствовала, что тот самым бессовестным образом атакован нахальными губами этого бесстыжего красавца. Молодая женщина попыталась вырваться и сказать, что она против такого средства общения, но маркиз, удерживая руку Бьянки, занятую кистью, и прижимаясь к ней всем своим телом, доказывал ей, вытворяя языком немыслимые вещи, что иногда поцелуй — это не только средство общения, но и прекрасная уловка, чтобы, застав женщину врасплох, утверждать перед ней самым бесстыдным, самым непристойным образом превосходство сильного пола над слабым. Поняв, что ей не одолеть маркиза, она сдала свой рот ему в плен, а сама мысленно сравнивала этот поцелуй с теми желанными поцелуями, по которым так томилось и страдало ее сердце. И удивлялась тому, как, казалось бы, одно и то же с точки зрения физиологии действия может в одном случае восприниматься обещанием бесконечного земного рая, а в другом — наказанием за то, что была так слаба и сдала оборону. В первом случае поцелуи были для нее символом самого счастья, и ей хотелось делиться ими, как счастливый человек делится переполняющей душу радостью с целым миром. А во втором хотелось дать смачную пощечину, что, собственно, она и сделала, как только маркиз ослабил хватку. И только тогда Бьянка заметила, что в зале нет личного секретаря графини де Монтьель. Оказывается, маркиз под каким-то предлогом отослал его, как только пришел. Девушка в гневе отбросила кисти и ветошь. «Ваша светлость, вы нарушили данное вами слово. Я отказываюсь от дальнейшей работы. Если желаете, можете прислать эти два портрета к Донье Соледад, и я закончу их. Но отныне ноги моей в вашем паласио не будет». «Простите, графиня, я не сдержался». Маркиз изо всех сил постарался сделать вид, что искренне раскаивается. «Вы были так соблазнительно близки, когда усаживали меня и выставляли свет». Лицо Бьянки горело праведным гневом. «Я вам не верю. Вы заранее спланировали все это, иначе не отослали бы сеньора Бенитеса». «Сеньор Бенитес спросил у меня, где может справить нужду и утолить жажду. Это вы можете часами рисовать, позабыв о мирских заботах. А простым людям свойственны простые потребности». Бьянка покраснела до корней волос, а может быть, и до их кончиков. Ведь и правда, она страшная эгоистка. Совсем забыла, что сеньор Бенитес сидит здесь каждый раз отнюдь не по своей воле и мается без дела, делая вид, что читает книгу. Это она так увлечена работой, что обо всем забывает, а он — живой человек, и у него есть свои нужды. «Да, извините, я об этом не подумала», — смущенно произнесла она. Маркиз де Вилада понял, где слабое место этой женщины, и продолжил бить по нему дальше. «И что прикажете сказать Инесс Адорасьон? Она и так уже врача замучила своими вопросами, когда он разрешит ей вставать с постели, чтобы продолжить вам позировать. Это же ее первый настоящий портрет. Она очень волнуется и так обрадовалась, что художник — женщина. Для нее это слишком важно». Бьянка смутилась еще больше. «Да, конечно, я понимаю ее чувства. Конечно, я продолжу работу и над ее портретом. Но галерея будет неполной без моего портрета. Если он будет выполнен другой рукой и в другой технике, это сразу будет бросаться в глаза. А моя задумка как раз и заключалась в том, чтобы эта галерея портретов была выполнена в едином стиле. Давайте поступим так. Я не нападаю, вы продолжаете работу. Все остается как прежде». Бьянка замялась, но через минуту произнесла. «Хорошо, я продолжаю. Вы не нападаете. Но все остается не как прежде. Если отсюда выходит сеньор Бенитес, сюда заходит ваша служанка, которая моет мои кисти, Долорес, кажется». «А вы неплохой переговорщик. Умеете отстаивать свое мнение. Что ж, по рукам. Мне у вас и это нравится», — добавил маркиз, направляясь к выходу из зала. Он вышел и через какое-то время вернулся вместе с секретарем Доньей Соледад. Тот разместился на привычное место в углу зала, а маркиз принялся вновь позировать. Какое-то время, пока Бьянка делала наброски портрета, он молчал, но, видимо, Господь не наградил этого человека сдержанностью и малоречивостью. «Я слышал, что ваш великий Тициан говорил, что для того, чтобы стать хорошим рисовальщиком, достаточно иметь всего три краски — белую, красную и черную. А у вас их, как я погляжу, куда больше». «Ваш великий Веласкес обходился чуть большим количеством красок, но его палитра также была довольно скромна. Мой друг и учитель Лоренцо Бальдессера Тьеполо уверял меня, что видел в Паласе Ареале картину, на которой художник изобразил самого себя с палитрой в руках. На ней всего 7-8 красок, а между тем, как щедро цветовое звучание всех его картин. Мне такого мастерства, к сожалению, никогда не достичь. Поэтому приходится пользоваться куда большим числом красок. Если вас это смущает, вы всегда можете заменить меня другим живописцем». «Ну уж нет, так просто вы от меня не отделаетесь. На вашей палитре может быть хоть 20 красок. Я лишь переживаю, как бы вы из этих своих баночек не выстроили стену, которой сможете отгородиться от меня». «Ну, на этот счет можете не волноваться. Еще никому в голову не приходило строить из красок оборонительное сооружение». Бьянка немного помолчала, а потом добавила. «А знаете, я ведь с детства любила краски. Всегда интересовалась, откуда они берутся. Из чего их вообще делают. Порой любопытные сведения для себя открывала». «Например?» «Например, есть такая краска — кошенилевый бакан. Она стала известна после того, как ваши соотечественники привезли ее двумя столетиями назад из Новой Испании. Кошениль, ее еще называют кармин, местные жители добывали из высушенных самок тамошнего насекомого. Это насекомое живет на колючих кактусах, похожих на раздувшуюся грушу. Мой кузен, путешественник и географ, рассказывал, что видел в Новой Испании целые плантации таких кактусов, которые выращивают ради этих маленьких жучков. Только представьте, чтобы получить один фунт ярко-красного пигмента, нужно около миллиона насекомых». Маркиз удивленно усмехнулся. «Эки, оказывается, золотой жучок. Жаль, что краска из него получается не золотисто-желтая. Было бы вполне символично». Бьянка улыбнулась замечанию маркиза. «Кстати, процесс изготовления самой яркой, самой светоносной желтой краски может вызвать у вас вполне понятную реакцию отторжения». «Да что вы! Вы меня прямо-таки заинтриговали! Неужели ее делают из мочи?» «Ваша светлость, ваша прямота порой ставит меня в тупик. Но в этом случае я очень даже благодарна вам. Вы существенным образом облегчили мне задачу. Мне не придется подбирать слова, ибо вы попали в самую точку. Действительно, краску под названием «индийская желтая» в империи великих моголов делают из испражнений домашней скотины, которую специально откармливают листьями одного экзотического фрукта, который произрастает лишь там. Как-то раз великий Караваджо прельстился и купил по дешевке у каких-то купцов, возвращавшихся из этой страны, краску в виде желтых комочков. Она давала невероятно сочный, яркий цвет, но при этом имела отвратительный запах. Лишь закончив картину, художник понял, как прогадал. Из-за неприятного амбре, которое никак не выветривалось, заказчик отказался выкупать у него полотна, в которых использовалась эта краска. Так что и у великих художников иногда краска определяла исход дела. «Надеюсь, мой портрет такого амбре издавать не будет?» «Ну, если только будете стоять вплотную и очень сильно принюхиваться. И то вряд ли. Говорят, Караваджо просто не повезло, не на тех купцов нарвался. Кстати, самую, казалось бы, чистую краску, свинцовое белило, получают далеко не чистым образом. В закрытый сосуд помещают свинцовые пластинки, уксус и экскременты животных. Там они в течение долгого времени перекисают, пока не растворятся окончательно. Удивительно, но именно таким грязным методом получают самую белоснежную краску в мире». «Ну, это как раз совсем не удивительно», — вставил свой комментарий маркиз де Виладо. «В истории чистые дела нередко творятся грязными средствами». Бьянка кивнула, соглашаясь. «Но и с черной краской не все так просто. Мой учитель, сеньор Тьеполо, рассказывал мне, что голландские живописцы делают черную краску из жженого оленьего рога или моржового клыка. Лоренцо утверждал, что порой на картинах голландцев можно обнаружить более 40 оттенков одного только черного цвета. Поразительное мастерство, не правда ли?» «Да уж, действительно. А верно ли утверждение, что зеленые краски самые ядовитые?» «Верно. Веронская зелень, например. Эта краска — смесь соли, мышьяковой кислоты и медянки. Пожалуй, это самая ядовитая краска». «Выходит, любого художника можно назвать потенциальным убийцей, ведь он может пустить свою краску отнюдь не по прямому назначению». Бьянкалелло усмехнулась. «Странная, однако, у вас логика. Так можно и любого осла назвать потенциальным убийцей лишь от того, что однажды древнегреческий философ Хрисипп умер от смеха, наблюдая, как пьяный осел, которого он напоил вином, пытался достать до ветки, на которой рос спелый инжир». «Ну а что, занятная должна быть была картинка. Надо мне как-нибудь повторить этот эксперимент». «Даже не вздумайте мучить бедное животное», — воскликнула Бьянка возмущенно. «Если я только узнаю, что вы такое бесстыдство творите, точно возьму грех на душу. Травить вас веронской зеленью не стану, но пару дней колик и несварение желудка обеспечу. Есть у меня в арсенале и такие красители». Маркиз громко рассмеялся. «Вашу матушку случаем не Немезидой звали? Уж больно вы воинственны. Хотя мне вас и это по нраву». Бьянка сама не поняла, как у нее получилось запустить в маркиза испачканной в краске ветошью, которой она вытирала кисти. Как ни странно, маркиз никак не ответил на некрасивую выходку Бьянки, лишь задорно рассмеялся. Более того, лично сопроводил ее до дома графини де Монтьель в собственной карете. Был весьма учтив и любезен, говорил исключительно о погоде, общих знакомых, коих было совсем немного, и следующих сеансах позирования. Такое в высшей мере сдержанное поведение было отнюдь не свойственно этому любвеобильному и острому на язык красавцу, поэтому Бьянка всю дорогу иронично улыбалась. Сеньор Бенитос, который ехал с ними в карете, не мог понять причины улыбок графини. Вроде бы маркиз не говорил ничего смешного, но она чуть ли не прыскала от смеха. Он недоуменно переводил взгляд с одного на другую, пытаясь разгадать скрытые мотивы такого поведения, но ничего подозрительного не замечал. К его облегчению они быстро добрались до дома графини де Монтьель, где их встретила сама Донья Солидад в компании Алваро Дельгадо. Бьянка поздоровалась с графиней и доктором и, условившись с сеньором Дельгадо, что он заглянет к ней через полчаса, чтобы посмотреть, все ли в порядке с ребенком, поднялась к себе в комнату. Донья Солидад не упустила случая поддеть Луиса Игнасио. «Это кого это в мой дом занесло? Неужто это маркиз де Виладо, герцог де Медина де Лас Торрес, мой внучатый племянничек собственной персоной? Что ж, коли вода не идет к мельнице, надо иногда и мельнице захаживать к воде». «И не стыдно вам, Донья Солидад, так родственников встречать?» «Перед тобой не стыдно ни капли, а вот перед собой очень даже. Надо бы почаще тебя приглашать да с кнутом встречать. Может, тогда бы из тебя толк и вышел». «Встречать гостя с кнутом — это против правил этикета. Стыдно этого не знать, Донья Солидат». С усмешкой парировал Луис Игнасио. «А я за этикетом не гонюсь, дорогой родственничек. Правила этикета соблюдают только те, кому Бог не дал таланта красиво и со вкусом их нарушать». «Так вот, в кого я пошел. В этом мы с вами как две капли воды схожи». «О, нет. Только рядом лежащее гнилое яблоко может испортить все остальные. Дурной кровью ты деду своему обязан». «А ведь я мог быть и вашим внуком, Донья Солидат. Бабушка хвасталась, как увела у вас деда. Только представьте, что было бы, если...» «Если бы у жаб были хвосты, они не были бы жабами», — резко оборвала его графиня де Монтьель. «Ты бы лучше за собой следил и не лез промеж чужой жены и мужа. Я не слепа. Видела, как щечки у моей девочки пылали. Еще раз тебе повторяю. Влюбленные ссорятся, любовь только крепче». «Это точно», — вмешался в разговор сеньор Дель Гадо. Еще древнеримский комедиограф Теренций утверждал: «Amantium ire amoris integratio est». «Ссоры влюбленных — возобновление любви». Графиня де Монтьель подняла вверх указательный палец. «Слышал, дружок, делай вывод. В этом пруду тебе золотую рыбку не выловить. Ищи другие водоемы. И на будущее прими мой совет. Помни, что жемчужина всегда лежит на дне морском, только падаль плавает на поверхности. Вокруг тебя много акул зубастых вертится. Руку протянешь — по локоть откусят. Но хуже, когда выловишь ядовитую скорпену. Она своим ядом всю жизнь тебе сможет отравить. Жизнь с такой ядовитой гадиной — это не просто наказание, это пожизненный приговор. Иногда, чтобы жизнь спасти, и от крючка в виде слова данного можно отказаться. Тем более, если с умом к этому делу подойти. А теперь ступай, красавчик. Поздно мне сегодня гостей принимать». «Что ж, и на том спасибо, что красавчиком назвали», — усмехнулся Луис Игнасио. «Всякий считает гусей из своего птичника лебедями», — буркнула ему в ответ графиня. «Давай, иди уже, а то еще руки целовать начнешь». Когда маркиз, оглушая гостиную заливистым смехом, ушел, графиня де Монтьель с удивлением посмотрела на сеньора Дель Гадо. «А вы что здесь хихикаете?» «Да вот вспомнил, что видел сценку, как две собаки, за неимением возможности укусить прохожих, стали кусать друг друга». «Это вы на что намекаете, сеньор Дель Гадо?» «Ни на что, Донья Солидат», — ответил пожилой мужчина, изображая невинность. «Кстати, полчаса уже прошло. Пойду-ка я проведаю вашу подопечную, пока она не уснула». Под грозным взглядом воинственно настроенной сеньоры доктор спешно ретировался. Когда Бьянка перед сном зашла к графине пожелать, как обычно, спокойной ночи, та спросила ее: «Ну, что там напророчил этот зловредный эскулап?» Сеньор Алвара сказал, что малыш в порядке. Пока все идет своим чередом, если так пойдет и дальше, роды должны состояться в срок. «Ну вот и славно. Иди сюда, сядь ко мне, моя девочка». Графиня похлопала рукой по краю кровати. Бьянка подошла и присела. Пожилая женщина пододвинулась и, подложив подушки к изголовью, сказала: «Сядь поудобнее, моя дорогая. Малышу так будет комфортнее». Бьянка расположилась на кровати вольготнее, опершись спиной на подушке. «Ты так и не решила, кого хочешь больше, мальчика или девочку?» «Не знаю, Донья Солидат. А вы кого бы хотели?» «Отцы всегда хотят сыновей, наследников фамилии. Матери иногда хотят угодить им, а иногда хотят родить свое продолжение. Народная же мудрость гласит: сын будет сыном, пока жену не найдет, дочь будет дочерью, покуда живет. Я же всегда хотела родить сына, а родила дочь. Может, поэтому недостаточно любила ее, недостаточно холила, недостаточно защищала и ограждала от бед. Наверное, поэтому Господь забрал ее у меня так рано, а сыновей в наказание так и не дал». «Вы никогда не рассказываете о ней. Вам до сих пор больно, Донья Солидат?» «Рана матери, потерявшей свое дитя, никогда не заживает. Она всегда болит и кровоточит». «Я не буду слишком назойливой, если спрошу, как звали вашу дочь?» «Исабелла. Мою девочку звали Исабелла Консуэло». Какое красивое имя. Красивое. И очень подходило ей. Она была настоящей красавицей. Подай-ка мне вон ту шкатулку с комода. Бьянка протянула руку и взяла с низкого комода, стоящего у кровати, изящную старинную шкатулку в виде сундучка, отделанного перламутром, бронзой, жемчугом и кораллами. Графиня бережно взяла ларчик из рук компаньонки и любовно провела по крышке морщинистой рукой. «Здесь, в этой шкатулке, все, что осталось от моей девочки. Локон волос и медальон с ее портретом, который был изготовлен, когда ей исполнилось 17 лет. Остальное мой муж приказал вынести после ее замужества, которого он так и не простил ей, в заброшенное крыло дома. Через пару лет в это крыло попала молния, и оно загорелось. Вся память о моей дочери сгорела. Осталось только то, что я хранила в шкатулке у себя в спальне». Графиня открыла ларчик и достала небольшой золотой медальон, передав его в руки Бьянке. С миниатюры на нее взглянула юная черноволосая красавица с миндалевидными глазами цвета грецкого ореха. «Этот портрет был сделан к помолвке нашей дочери с сыном герцога Инфантадо, о которой мой муж грезил несколько лет. Однако наша глупышка нас опередила. Она втайне обвенчалась с одним знатным итальянским военным, принимавшим участие в осаде Гибралтара. Слухи об этом дошли до ушей герцога, и он отозвал свое предложение о помолвке. Тогда отец, придя в бешенство, выдал дочь замуж за первого посватавшегося жениха. Им оказался наш дальний родственник. Это мы потом узнали, что тому прохвосту надо было свадьбой прикрыть не слишком благовидные делишки. За слепоту Господь и наказал нас дальнейшими событиями. Этот обормот и бездельник, прости Господи, что недобрым словом поминаю покойника, разбился насмерть, упав с коня и ударившись головой о камень. А наша девочка к тому времени уже понесла от него ребенка. Когда же военная кампания в Гибралтаре закончилась, вернулся жених, с которым она была раньше помолвлена. Не знаю, каким образом ему удалось надавить на моего мужа, но дело решилось так, что он забрал и нашу дочь, и нашего внука с собой в Италию. А за то, что мы втайне от него выдали дочь замуж, он запретил видеться нам и с ней, и с внуком. Более того, он запретил ей всякую переписку с нами. С того дня, как он ее с сыном забрал от нас, мы ни разу ее не видели. «Так, может, она жива?» — спросила Бьянка с надеждой. «Нет, Маргарита, моя дочь давно умерла. Этот изверг извел ее своей любовью-ревностью». «Откуда же вы это знаете? Ведь вы не могли с ней общаться». «С ней нет, с ней не могла. Но добрых людей на свете много, да и деньги иногда открывают даже закрытые двери. Я знала о моей девочке почти все, и это был мой секрет. Даже муж мой об этом не знал. Я дала слово человеку, который мне помогал, не разглашать эту тайну». «А мальчик, ваш внук, вы с ним не виделись?» «Нет, не виделась никогда». Бьянка прикрыла ладошкой вздох сожаления. «Мне так жаль, Донья Соледад. Вы не заслужили всего этого. Вы такой добрый, такой милосердный, такой щедрый и заботливый человек. Господь не должен был допустить вашего одиночества». «Вот он и не допустил», — ласково улыбнулась старая женщина. «Иначе как назвать тот подарок судьбы, который он преподнес мне? Теперь у меня есть ты, Маргарита. А скоро в этих стенах снова будет звучать детский крик. Нет, пусть лучше звучит смех. Детского плача мое больное сердце точно не выдержит. Тогда придется этому кровопийце Дельгадо перебраться в мой дом, а это то еще испытание». Бьянка в порыве нежности припала к руке графини. «Донья Соледад, я вас так люблю. Вы словно моя вторая крестная». Графиня расчувствовалась и поцеловала Бьянку в щеку. «Иди спать, милое мое дитя, а то мы сейчас утонем в океане слез». Бьянка еще раз поцеловала руку графини. «Спокойной вам ночи, Донья Соледад. Пусть хранят вас Господь и Святая Мадонна». «И тебе спокойной ночи, Маргарита. Но перед сном подумай все же, стоит ли разлучать дитя с живым отцом. Только Господь вправе определять сиротскую долю ребенку. Не думаю, что моей взрослой дочери было хорошо вдали от отчего дома и от нас, родителей. Богом определено ребенку иметь и мать, и отца. И не вправе ты лишать дитя отцовских рук, отцовской любви и отцовской заботы. Как бы хорошо ребенку ни было с матерью, ему всегда будет нужен отец, особенно мальчику. Подумай над моими словами, девочка моя. Подумай, пока не поздно. Бьянка лежала в своей кровати и представляла в своем воображении его с ребенком на руках. Действительно, вправе ли она решать судьбу ребенка в одиночестве? Почему он или она, наследник знатных фамилий, должен скитаться с ней по монастырям? Бог был милостив к ней, ей повезло оказаться в благой обители, но кто знает, что будет ждать ее самой и дитя дальше на жизненном пути? Вдруг им будет уготована Господом иная, печальная юдоль. Бьянка встала с постели и подошла на цыпочках со свечой в руке к мольберту в углу комнаты. Откинула полог и взглянула в любимые черты. «Зачем ты так поступил с нами, Адольфо? Зачем разрушил все то прекрасное, что у нас было? Я так люблю тебя, милый. Ты так нужен мне сейчас. Нужен нам сейчас. Нужен всегда. Подскажи, как мне перешагнуть свои страхи? Как переступить через гордость, мешающую сделать первый шаг навстречу тебе? Ты старше, умнее, мудрее. Я так верила тебе, так доверяла. А теперь боюсь. Тебя боюсь и себя боюсь. Боюсь, что не выдержу, сдамся и побреду пешком в ночи в поисках тебя. Мой милый, мой любимый, мой единственный». Бьянка обвела кончиками пальцев контуры любимого лица, которое могла бы повторить с закрытыми глазами. Коснулась глаз, провела по губам, и сами собой в сознании всплыли строчки стихотворения Гаспара Стампы, которое она читала накануне вечером. «Ах, если бы могли, сеньор, своим вы взором проникнуть в тайны сердца моего, узрели бы, как расползается по норам боль, что сравнима с бездной ада самого. Узнали б, сколько там сокрыто ревности и страха, что поселила к вам навек моя любовь. Вы убедились бы, что возродить из праха измученное сердце вам подвластно вновь. В тоскующей душе себя пузрели вы на троне, как в смутном, странном, беспробудном сне. Изгнать оттуда вас не сможет даже ярость боли. Нет в жизни радости без вас отныне мне. Я пробуждаюсь рядом с вами по неволе. Вдали от вас с закатом меркну наравне». Примечание. Подмалевок. Основной слой в живописи после первоначальной прописи и до окончательной отделки. Умбра жжёная. Краска насыщена коричневого цвета. Кармин красный или кошениль. Краска малинового цвета или, как ее еще называют, кошенилевый бокан. Вермильон. Иное название — киноварь. Краска насыщенного, броского красного цвета. Блён де карм. Кармелит белый. Белоснежная краска. Медянка. Пигмент голубовато-зеленого цвета. Немезида. Богиня правосудия, справедливого возмездия. Одна из наиболее почитаемых в Древней Греции.